Упражнение «Образ денег». Возьмите ручку и бумагу. Настройтесь на практику. Займите комфортное положение. Прикройте глаза. Сделайте вдох и глубокий выдох. Еще один вдох и еще один выдох. Расслабьте ваше тело. Успокойте ваш ум. А теперь откройте глаза и продолжите фразу. Деньги для меня — это... Запишите первое, что пришло вам на ум. Выпишите все ассоциации с деньгами, как негативные, так и позитивные. Пишите, пока не прекратится поток. Итак, теперь вы знаете, что для вас деньги и с чем они у вас ассоциируются. А какой образ у вас появляется при слове «деньги»? Что первое приходит в голову? Закройте глаза и воссоздайте этот образ. А теперь подробно опишите образ денег, который к вам пришел. Что для вас значит этот образ? Запишите свой ответ на бумаге. Что вы чувствуете по отношению к этому образу? Ответьте развернуто. Пишите, пока пишется, не ограничивайте себя. Тут очень важно быть честной с самой собой. Не играйте. Не подбирайте вариант получше. Первое, что пришло в голову, верно. Это и нужно записать. Переходим к следующему этапу. Представьте себе очень богатого человека и снова закройте глаза. Это он или она? Как этот человек выглядит? Посмотрите на него. Где он находится? Как он относится к вам? Как вы относитесь к нему? Когда будете готовы, откройте глаза и подробно ответьте на вопросы. Запишите все-все. Затем прочтите то, что записали, и отследите свои ощущения. Любая реакция имеет место быть. Опишите свои ощущения. И когда будете готовы, приступайте к последнему этапу. Теперь напишите на бумаге комфортную для себя сумму. Такую, что вы не удивитесь, если она придет вам на карту. Записали? Теперь умножьте эту сумму на 10. Просто подставьте нолик справа. Представьте, что вы чувствуете при этом. Чувствуете ли вы страх, беспокойство, тревогу? Или наоборот, радость, эйфорию, восторг? Или вы ничего не чувствуете? Вы спокойны? Запишите все свои чувства и ощущения, которые появляются в теле. Углубитесь в эти чувства. Разверните их как следует. Проживите их. А теперь приступим к расшифровке результатов. Образ денег — это ваша связь с деньгами. Это то, как вы к ним относитесь, какие у вас с ними отношения. Если деньги предстали перед вами в виде чего-то страшного, монстра какого-то, значит, вы чувствуете, что вы слабее их. У меня раньше был такой образ. Я была слабее денег. Я им подчинялась, я их умоляла прийти, просила, чтобы они появились в моей жизни. То есть я была рабой денег. Я служила им, а не они мне. Если деньги предстали перед вами в образе друга или подружки, это тоже не есть признак адекватного отношения. Это значит, что вы с деньгами на равных. Деньги же должны служить, создавать комфорт, выполнять наши желания, улучшать нашу жизнь. У одного моего клиента в этом упражнении возник такой образ. Он заходит в какое-то большое помещение. Это цех по изготовлению денег. Какие-то роботы что-то делают, копошатся. Перед ним табло, этакий счетчик денег, цифра на котором все время растет. Это пример адекватного отношения к деньгам, когда деньги работают на вас. Образ богатого человека — это ваш желаемый результат. Это то, как вы себя видите, если придете к тем суммам, о которых мечтаете. Раньше, когда я делала это упражнение, передо мной появлялся молодой пацан, очень грубый, жесткий, без отношений. И этот образ обо мне — это я, когда у меня много денег. Таким был мой образ богатого человека. Посмотрите, какой образ сложился у вас. Вы не станете богатым человеком, пока у вас в подсознании засел образ, который вам не нравится. Один мой клиент видел старого противного мужика, который ходит по стрип-барам, засовывает купюры в трусы. Он не хотел быть таким, и это его ограничивало. У женщин это часто образ одинокой женщины, старой, никому не нужной. Ваш образ — это вы. Вы с вашим желаемым результатом. Комфортная сумма, помноженная на 10, показывает, насколько вы способны выдержать свой новый результат. Свой новый уровень. Хватит ли вашей энергоемкости для этих цифр? Если вы испытываете страх, беспокойство, это значит, что вы внутренне не готовы к этим деньгам, большим деньгам. Если вас охватывает эйфория, вожделение, это также свидетельствует об отсутствии на данный момент потенциала справляться с большими деньгами. Самое адекватное состояние — это спокойствие. Если вы спокойны, получая деньги, будь то 100 тысяч, миллион или 100 миллионов, это значит, что вы готовы к этим деньгам. И что же с этим делать? Во-первых, осознать, что сейчас у вас такое мышление, такие установки, такая психика по отношению к деньгам и богатству. Это просто факт. Признайте его. От него бесполезно бежать. Разрешите себе так думать. Да, я так думаю. Да, мне так можно. Мне так было нужно. Для вас такое мышление было безопасным. Признайте, что так было можно. Это даст внутреннее ощущение безопасности. Дайте понять своей психике, что с вами все хорошо. Это включит в вас осознанность. Далее примите решение, как вы будете с этим работать. Я рекомендую обратиться к специалисту, который поможет вам это негативное восприятие денег проработать. Это может быть коуч, наставник или психолог.